Несмотря на боль, мной овладевает сонливость. Хорошо бы забраться на дерево и выспаться, но там я буду слишком заметна. К тому же уйти от воды выше моих сил. Я аккуратно складываю свое добро и даже надеваю рюкзак, однако уходить не решаюсь. В луже замечаю растения со съедобными корнями. Вот и завтрак. Ем их с остатками крольчатины, запиваю водой. Солнце неторопливо описывает дугу на небе. А стоит ли куда-то идти? Где я найду более безопасное место? Я откидываюсь спиной на рюкзак и поддаюсь слабости. Если профи меня ищут, плевать. Пусть находят. Успеваю подумать, проваливаясь в забытье. Пусть находят. И они находят. Хорошо, что я собралась заранее. Когда слышу их шаги, у меня меньше минуты форы. Уже опускаются сумерки. Едва проснувшись, я вскакиваю и шлепаю прямо по луже к кустам. Из-за ноги я не могу бежать быстро, но и у преследователей прыти, похоже, поубавилось. Я слышу их кашель, хриплые, перекликающиеся голоса. Однако они все ближе и ближе. Загоняют меня, как стая диких собак, и я поступаю, как всегда в таких случаях. Выбираю дерево повыше и карабкаюсь вверх. Если бежать было больно, то лезть невыносимо. При беге напрягаются только мышцы, а здесь мои бедные ладони постоянно трутся о корявую кору дерева. Медлить нельзя. И когда появляются профи, я уже на высоте 20 футов. Мы смотрим друг на друга. Надеюсь, им не слышно, как грохочет мое сердце. Вот и конец. Какие у меня шансы против них? Все в сборе. 5 профи и Пит. Единственное мое утешение — они тоже выглядят порядком потрепанными, но они вооружены. Смотрят на меня, как на верную добычу, и скалятся. Что ж, они правы. Я в ловушке. И тут меня осеняет. Да, они крепкие и сильные, зато я легкая. Потому-то я, а не Гейл, срываю самые верхние плоды и ворую яйца из самых высоких гнезд. Я легче любого из них, фунтов на 50-60. Теперь улыбаюсь я. «Ну, как дела?» — бодро кричу я. Они ошарашены, а зрителям понравится. «Нормально», — отзывается парень из Дистрикта 2. «А у тебя?» «На мой вкус было жарковато». Я почти слышу смех из Капитолия. «Здесь вверху воздух чище. Не хотите подняться?» «С удовольствием». «Катон, возьми с собой», — говорит девушка из первого, протягивая серебряный лук и колчан. «Мой лук! Мои стрелы!» «Не надо!» — Катон отстраняет лук. «Кинжалом сподручнее!» Я вижу его. Короткий массивный клинок за поясом. Жду, пока Катон залезет на дерево, и поднимаюсь выше. Гейл говорит, что в этом я похожа на белку. Моментально вскарабкиваюсь на самый тонкий сук. Дело не только в весе, но и в умении. Надо знать, где браться руками, куда ставить ноги. У меня большая практика. Я взбираюсь еще 30 футов, когда слышу треск. Катон летит вниз, цепляясь за сучья и ветки. Он здорово стукается о землю. У меня даже мелькнула надежда, не свернул ли он себе шею. Но нет. Встает на ноги, ругаясь, как сапожник. Следом решает попытать счастье девушка с луком. Я слышала, кто-то называл ее Диадемой. Ну и дурацкие же имена дают детям в Дистрикте 1. У нее хватает ума не лезть дальше, как только сучья под ногами начинают трещать. Я теперь на высоте 80 футов. Тогда девушка стреляет в меня из лука. Сразу становится ясно, что она совсем не умеет с ним обращаться. Одна стрела все-таки застревает в ветке настолько близко, что до нее можно дотянуться. Я дразню девушку, размахивая над нею стрелою, словно бы только для этого и добытой. На самом деле, при случае, я думаю воспользоваться ею по назначению. Будь то серебряное оружие у меня в руках, перестреляла бы всех до единого. Они бы и опомниться не успели. Профи собираются на совет. До меня доносятся их раздраженные голоса. Злятся, что я выставила их болванами. Но день уходит, а вместе с ним и возможность новой попытки напасть на меня. Наконец Пит резко подводит итог. «Ладно, пусть сидит там наверху. Никуда она не денется. Займемся ею завтра». Что ж, в одном он прав. Никуда я отсюда не денусь. Боль в ноге, ослабевшая была от холодной воды, вернулась с новой силой. Я спускаюсь в развилину и неуклюже готовлюсь ко сну, стараясь при этом не стонать. Надеваю куртку, разворачиваю спальный мешок, пристегиваюсь. В тепле мешка ноге становится совсем худо. Я разрезаю его внизу и высовываю голень на свежий воздух. Сбрызгиваю рану водой, слегка мочу ладони. Вся моя бравада улетучилась. Я очень ослабла от боли, но не могу съесть ни крошки. Даже если я продержусь ночь, то что будет утром? Тупо смотрю на листья в надежде постепенно заснуть, да вот ожоги не дают забыться. Птицы устраиваются на ночь, поют колыбельные своим малышам. Ночные хищники выбираются из своих логовищ. Кричит сова. Сквозь дым пробивается слабый запах скунса. С соседнего дерева на меня смотрит какой-то зверек. Опоссум, наверное. Его глаза горят, отражая свет факелов моих преследователей. Я резко поднимаюсь на локти. Это глаза не опоссума, не их тусклый блеск. Это вообще не глаза животного. В последних блеклых лучах догорающего дня я различаю знакомые черты. Она молча наблюдает за мной из-за ветвей. Рута! Сколько она уже здесь? Вероятно, с самого начала. Сидела себе тихонько и помалкивала, пока внизу разворачивалось действие. Возможно, она забралась на свое дерево незадолго до меня, когда услышала погоню. Какое-то время мы неотрывно смотрим друг другу в глаза. Потом, не тронув ни листика, из ветвей высовывается ее рука и показывает на что-то у меня над головой. Мой взгляд следует в том направлении. Сначала я не вижу ничего, кроме листвы, но потом различаю на высоте 15 футов надо мной какое-то пятно. Что это? Зверь? По размерам напоминает енота, но не енот. Свисает вниз с ветки и слегка покачивается. Среди обычных вечерних звуков мой слух улавливает тихое жужжание. И тогда я понимаю — это осиное гнездо. Меня пронизывает страх. Хочется закричать или броситься вниз, но я удерживаюсь. В конце концов, я ведь не знаю, что это за осы. Может быть, самые обыкновенные. Ты нас не трогаешь, мы тебя не трогаем. Хотя на голодных играх обыкновенное не в порядке вещей. Скорее всего, это одна из капиталистских геномодификаций — осы-убийцы. Подобно сойкам-говорунам, они были созданы в лаборатории, и во время войны их гнезда рассовывали в лесах вокруг дистриктов вместо мин. Они крупнее обычных ос. У них золотистое тело, а жало такое, что при укусе сразу вскакивает волдырь размером со сливу. Большинство людей умирают от 4-5 укусов, некоторые от одного. Выжившие часто сходят с ума от галлюцинаций, вызываемых ядом. И еще, если кто-то потревожит их гнездо, осы не успокоятся, пока не закусают обидчика до смерти, на то они и убийцы. После войны капиталисты уничтожили всех ос вокруг своего города, а гнезда вблизи дистриктов оставили нетронутыми. Еще одно напоминание о нашей слабости. Так же, как и голодные игры. И еще одна причина — не высовываться за пределы дистрикта 12. Завидев в лесу осиное гнездо, мы с Гейлом тут же бежали в противоположную сторону. И теперь такая штука висит у меня над головой. В поисках поддержки я оборачиваюсь к Руте, но та совершенно слилась со своим деревом. Темнота дарит мне короткую отсрочку, но к восходу профи обязательно придумают какую-нибудь хитрость, чтобы добраться до меня. У них и выхода другого нет после того, как я выставила их дураками. Так что гнездо, пожалуй, единственная моя надежда. Если я сброшу его на них, то, возможно, успею удрать. Разумеется, сама рискую жизнью. Близко к гнезду мне не подобраться. Придется отрезать сук у самого ствола и сбрасывать целиком вниз. Пилка у рукояти ножа должна выдержать. Выдержат ли мои руки? И не взбудоражится ли осиный рой от тряски? А если профи заметят, что я делаю, и перенесут лагерь в другое место, тогда все пропало. Мне приходит в голову, что самое подходящее время для того, чтобы пилить, это пока играет гимн, а он вот-вот начнется. Я выбираюсь из спального мешка, поправляю нож на поясе и карабкаюсь вверх. Это само по себе опасно. Сучья становятся слишком тонкими даже для меня, тем не менее я не сдаюсь. Возле сука, на котором висит гнездо, жужжание слышно отчетливее. Для ос-убийц оно все-таки слабовато, если это действительно они. Дым! Они очумели от него. Дым был единственной защитой, которую повстанцы нашли против ос. Надо мной вспыхивает герб Капитолия. Гремит гимн. Сейчас или никогда. Я начинаю пилить. Неловко дергаю нож туда и сюда, сдирая волдыри на правой ладони. Пропиливаю желобок. Дальше дело идет легче, но руки уже чуть не отваливаются. Стискиваю зубы и пилю, пилю. Только пару раз поднимаю взгляд на небо. Сегодня все живы. Ну и хорошо. Зрители сегодня и так довольны. Меня покалечили, загнали на дерево и теперь караулят, чтобы убить. Гимн заканчивается, небо темнеет, а я пропилила только 3/4 сука. Как быть? Закончить на ощупь? Не самая разумная идея. Вдруг осы еще не совсем отошли от дыма, или гнездо зацепится за ветви. Когда я попытаюсь улизнуть, это может сыграть роковую роль. Лучше снова прокрасться сюда на рассвете и тогда уж точно сбросить гнездо на головы врагов. В слабом мерцании факелов дюйм за дюймом спускаюсь к своей развилине. Там меня ждет, наверное, самый лучший сюрприз в моей жизни. На спальном мешке лежит маленькая пластмассовая баночка, прикрепленная к серебряному парашютику. Мой первый подарок от спонсоров. Хемич, должно быть, отправила его во время гимна. Баночка легко помещается у меня на ладони. Что в ней? Конечно, не еда. Я откручиваю крышку. Пахнет лекарством. Осторожно касаюсь вязкой поверхности. Пульсирующей боли в кончике пальца как не бывало. «Спасибо, Хеймич!» — шепчу я. Он не забыл обо мне. Не бросил на произвол судьбы. Мазь наверняка стоит кучу денег. Скорее всего, на одну эту крохотную баночку ушли пожертвования нескольких спонсоров. Для меня она бесценна. Опускаю в нее 2 пальца и мягкими движениями мажу обожженную икру. Результат прямо-таки волшебный. Боль мгновенно уходит. Остается ощущение приятной свежести. Это не варево вроде тех, что готовит моя мама из размолотых лесных трав. Лекарства приготовили капиталистские ученые в своих фантастических лабораториях. Обработав ногу, я втираю капельку мази в руки, заворачиваю баночку в парашют и бережно прячу на дно рюкзака. Теперь, когда боль утихла, я едва успеваю снова забраться в мешок, как тут же засыпаю. Птичка, сидящая на ветке всего в нескольких футах от моей головы, предупреждает меня о наступающем рассвете. В сером предутреннем свете рассматриваю свои руки. Лекарство сотворило чудо. Страшные ярко-красные пятна стали нежно-розовыми, как у младенца. В ноге еще чувствуется жар. Так там ведь и ожог был куда серьезнее. Я снова покрываю икру мазью и без лишней спешки собираю вещи. Потом времени не будет. Заставляю себя съесть галету с полоской вяленой говядины. Пью воду. Вчера я почти весь день провела на пустой желудок, и это уже начало сказываться на самочувствии. Внизу банда профи и Пит еще спят. Судя по тому, что диадема спит сидя, привалившись к дереву, она должна дежурить, но ее сморила усталость. Щурюсь, пытаясь разглядеть Руту на соседнем дереве, и ничего не вижу. Было бы нечестно не предупредить ее после того, что она сделала. К тому же, если я сегодня погибну, то хочу, чтобы выиграла Рута. Пусть моя семья не получит дополнительные призовые крохи, но мысль, что победителем окажется Пит, просто непереносима. Шепотом зову Руту, и тотчас из листвы выглядывают 2 больших испуганных глаза. Она опять показывает на гнездо. Я достаю нож и делаю пилящее движение. Кивнув, Рута исчезает. Ветви одного из соседних деревьев слегка шуршат. Потом тот же шорох слышится дальше. Рута перепрыгивает с дерева на дерево. Я едва удерживаюсь от смеха. Так вот, что она продемонстрировала распорядителям игр. Представляю, как она перелетала с одного снаряда на другой в тренировочном зале, ни разу не коснувшись пола. За такое не грех и десятку поставить.